Юкинага слушал спор, затаив дыхание. «Да», — сказал через некоторое время Масита, — «допустимо. Скальные породы, имеющие высокую температуру, под большим давлением образуется туннель, по которому тепло с высокой скоростью перемещается потоком жидкости». «Ну хорошо, пусть. Но скажите, энергия, которая переместилась в Японское море и накопилась там, это тоже совсем не вступает в противоречие со знаменитой моделью сейсмического объема профессора Тадао Цубоя», — парировал Наката. «Скопление энергии в земной коре по модели Цубоя происходит в определенных пределах. Земная кора не может накапливать энергию беспредельно. Рассчитав модуль упругости земной коры и максимальную энергию уже происшедших землетрясений, Цубой пришел к выводу, что единицей сейсмического объема является шар с радиусом в 150 километров. Ну хорошо, однако если в единице сейсмического объема существует предел накапливаемой энергии, это не мешает энергии накапливаться в блоке, равном нескольким сейсмическим объемам, и она намного превосходит величину, которая способна накапливать одна единица объема. Разве не так? Ведь при этом в каждой единице запас энергии может быть гораздо ниже допустимого. А если предположить, что в накоплении энергии принимает участие мантия? «Опять мантийное землетрясение?» — все еще иронизировал Масита. «Я этого не сказал», — Наката кивнул на экран. «Энергия, переместившаяся с высокой скоростью в Японское море в виде теплового потока, скорее всего, накапливается в земной коре на обширном пространстве и, рассеиваясь, выталкивает японский архипелаг к юго-востоку. А землетрясения? Естественно, они будут происходить. Поочередно станет высвобождаться накопленная в каждой сейсмической единице энергия. В целом, конечно, высвободится очень большой запас энергии. Короче говоря, все дело в этом энергетическом туннеле». Юкинага, облегченно вздохнув, подошел к грифельной доске и взял мел. «Погружение океанической литосферы вдоль Тихоокеанского побережья Японии, если исходить из строения фокальной зоны, в которой сконцентрированы гипоцентры всех землетрясений, можно представить себе в виде гигантского склона, уходящего в мантию. Вначале он имеет наклон в 23 градуса, а на глубине более 100 километров увеличивается до 60 градусов. Трасса этого погружения проходит под японским архипелагом, японским морем и заканчивается где-то под окраиной материка». Юкинага начертил большую стрелу в центре схемы. «В начале погружения океанической плиты из-за резкого падения температуры и давления происходит сжатие вещества мантии. Вследствие этого угол наклона плоскости погружения становится более пологим. Насколько наклонена эта плоскость, настолько японский архипелаг окажется погруженным. До сих пор я никак не мог понять, почему не происходит поднятие восточной стороны японского желоба, но теперь это как будто прояснилось. Япония будет погружаться с некоторым поворотом вокруг своей оси», — сказал Наката, вписывая еще одну кривую в схему Юкинаги. «Скорее всего, разлом образуется на архипелаге вдоль этого энергетического туннеля со стороны Японского моря, и японский архипелаг соскользнет в японский желоб, подталкиваемый накопившейся энергией». «Очень уж просто все у вас получается», — с сомнением покачал головой Масита. «Выходит, что японский архипелаг соскользнет вниз, не вызвав взрывоподобного высвобождения энергии, способного привести к невиданному ущербу. Не слишком ли все чистенько да гладенько?» «А разве природа никогда не работает гладко?» — сказал Наката. И все же, когда будет происходить разлом японского архипелага, высвободится такая огромная энергия, что ни одно наземное сооружение не уцелеет. Какая разница, Япония все равно утонет, — хрипло сказал Юкинага. Но когда? Когда начнется великий катаклизм? По данным нашей модели, на 302 секунде, — прерывающимся голосом произнес сотрудник управления метеорологии. Иными словами, до начала остается 312,54 суток.